Глава 13. У самых дальних границ Шотландии, за Скаем, за гибридами, лежит архипелаг Сент-Килда. Это самая крайняя точка британских островов, состоящая из грубо катанных коричневых валунов, едва заметных в пене прибоя. Мрачное, суровое, раздираемое морем место. На самой западной точке Хирты, главного острова, над солеными водами Атлантики вздымается тысячефутовый гранитный мыс. На его вершине высится длинный серый Гримолд-Касл, старый, хаотично выстроенный монастырь, предназначенный противостоять и дурной погоде, и катапультам. Его окружает звезда каменных куртин из местной породы. Обитель была возведена в XIII веке одним из монашеских орденов, искавших убежища и от гонений, и от секуляризации, все шире распространяющейся по Европе. Прошло несколько десятилетий, и в поисках уединенного места для молитв и размышлений о духовном к ордену стали присоединяться, спасаясь от духа разложения англиканских обителей, другие братья — картезианцы, бенедиктианцы. Обогатившись за счет пожертвований послушников, библиотека Гримолд-Касла стала одним из самых крупных монастырских книжных центров в Европе. Вокруг монастыря начали селиться рыбаки, обслуживая те немногие мирские потребности, которые монахи не могли удовлетворить сами. Слава обители ширилась, и помимо новых братьев там привечали и случайных путников. В период расцвета Гримолд-Касла дорога пилигримов вела из средневековой богадельни через огороженную поляну, покрытую травой, прямо к воротам с подъемной решеткой в стене куртины. Велась вниз по крутому склону в деревушку, а оттуда путь лежал дальше, на гибриды. Ныне гостеприимная дорога пилигримов исчезла, и только кое-где редкие пирамидки из камней возвышались над таким же каменистым пейзажем. Деревенька рядом с монастырем обезлюдила несколько веков назад. Остался лишь монастырь, и его мрачный, схлестанный штормами фасад по-прежнему смотрит на запад, на холодные воды Атлантики. За длинным деревянным столом в главном зале библиотеки Гримолд-Касла сидел посетитель. Руками в белых хлопчатобумажных перчатках он переворачивал пергаментные страницы старинного фолианта, для лучшей сохранности разложенные на льняном полотне. В воздухе плавала пыль, свет был тускловат, и посетитель немного щурился, чтобы разобрать слова. У его локтя высилась стопка других книг — иллюстрированные рукописи, старопечатные фолианты, древние трактаты, переплетенные в тисненную кожу. Примерно каждый час появлялся монах, уносил прочитанное гостем, перебрасывался с ним словом другим и удалялся. Посетитель же то и дело отвлекался, чтобы сделать беглые заметки в блокноте, но в течение времени эти перерывы стали все более и более редкими. Наконец, когда было уже далеко за полдень, в библиотеку вошел другой монах, который принес новую стопку рукописей. Как и его собратья по ордену, он был одет в простую сутану, подпоясанную белым веревьем. Он казался старше остальных и шествовал более размеренным шагом. Монах прошагал по центральному проходу читального зала. Пройдя к столу посетителя, единственному занятому столу в зале, он положил древние книги на белое полотно. «Господь с вами», — сказал он на латыни с улыбкой. Мужчина за столом встал. «И с духом твоим». «Пожалуйста, сидите. Вот еще рукописи, которые вы просили. Вы очень любезны. Мы только рады. Нынче, увы, ученые навещают нас очень редко. Похоже, мирские блага теперь ценятся выше, чем просвещенный разум». Мужчина улыбнулся. «Или поиски истины. Что часто одно и то же. Хорошо сказано». Монах достал из складок сутаны мягкую тряпицу и любовно протер старые книги. «Вас зовут Логан? Доктор Джереми Логан, профессор средневековой истории в Йелле?» Гость посмотрел на него. «Да, я доктор Логан, но сейчас в академическом отпуске. «Сын мой, не бойтесь, я не шпионю за вами. Я отец Бранвин, настоятель Гримолд Касла». Вздохнув, монах сел у дальнего конца стола. «Во многих смыслах это тяжелая работа. Вы, наверное, думаете, что такой старый монастырь, как этот, не страдает от внутренней волокиты и мелких дрязг. Но, сказать по правде, дело обстоит наоборот. Мы находимся так далеко от центра, жизнь наша проста и скромна, а новые послушники появляются в наших ворот крайне редко. Сейчас здесь меньше половины от того числа насельников, что были еще 50 лет назад». Он опять вздохнул. «Но есть в моем положении утешительные стороны. Например, я руковожу всеми библиотечными и библиографическими делами, поскольку, как вы знаете, собрание Гримолд Касла остается нашей единственной и самой главной ценностью. Прости, Боже, мою страсть». Человек по имени Логан едва заметно улыбнулся. «И я, конечно, в курсе всех приездов и отъездов из нашего монастыря, особенно если дело касается столь высокочтимых посетителей, как вы. Ваши рекомендательные письма произвели глубокое впечатление». Доктор Логан склонил голову. «Я не мог не заметить, что к вашей заявке на посещение нашей библиотеки был приложен план путешествия». «Да это я проглядел. Я занимался исследованиями в Оксфорде, и мне пришлось поспешно уехать. Боюсь, бумаги перепутались. Я вовсе не хотел хвастаться». «Конечно, я не это имел в виду. Но я не мог не удивиться, узнав, сколько разных мест вы посетили за свой короткий отпуск. Как я помню, это Сент-Уорвикс Тауэр в Ньюфаундленде». «Да, это к югу от Баттл-Харбор, на побережье». «А потом вторая остановка — аббатство Рот». Доктор Логан кивнул еще раз. «О нем я тоже слышал. Мыс Фарвелл, Гренландия. Расположено почти так же уединенно, как и мы. Но их библиотека, древняя, очень большая, посвящена в основном местной истории». «Еще бы!» — настоятель склонился над столом. «Надеюсь, вы простите мне мою невоспитанность, доктор Логан. Как я уже говорил, у нас в последнее время бывает столь мало гостей, что я, увы, подрастерял навыки светского поведения. Но, видите ли, больше всего в ваших поездках меня удивляет, сколько времени вы отвели на каждую. Все места обладают богатыми библиотеками, которые вознаградят за недели трудов. И любое требует изрядного времени и денег, чтобы на него добраться. Однако, судя по вашему плану, сегодня лишь третий день вашей поездки. Что вы ищете, доктор Логан, что заставляет вас передвигаться с такой скоростью и вынуждает вас на такие траты сил и денег?» Доктор Логан глянул на монаха, потом кашлянул, чтобы прочистить горло, и посмотрел на стол. «Как я уже говорил, отец Бранвин, маршрут путешествия оказался среди рекомендательных писем по чистому недосмотру с моей стороны». Отец Бранвин отодвинулся от стола. «Да, конечно, я любопытный старик и вовсе не хотел ничего у вас выведывать». Сняв очки, он краем сутаны протер стекла и снова надел очки на нос. Потом положил руку на переплетенные в телячью кожу тома, принесенные им в зал. «Вот книги, которые вы просили. Светские истории магистра Битона, появившиеся примерно в 1448 году. Хроники Колкухана, вышедшие на 100 лет позднее. И, конечно, полиграфия Тритемиуса». Произнося последнее название, настоятель слегка вздрогнул. «Благодарю вас, святой отец», — сказал доктор Логан, кивая и провожая взглядом уходящего настоятеля. Через час пришел монах-библиотекарь, забрал рукописи и книги и получил письменную заявку Логана на другие. Через несколько минут он вернулся, неся стопку старых томов, и бережно опустил их на хрустящий холст. Доктор Логан положил книги перед собой и руками в белых перчатках перелистывал их одну за другой. Первый из томов был на среднеанглийском, второй — на вульгарной латыни, третий — плохой перевод сатического диалекта, известного как койни. Ни один из языков трудностей для Логана не представлял. Профессор легко читал тексты. Однако, продолжая свою работу, он становился все более мрачным. Наконец он отложил последнюю книгу, поморгал и потер поясницу. Три дня поездок по забытым богом местам, три ночи сна в продуваемых сквозняком комнатах из холодного камня давали о себе знать. Он обвел взглядом огромный зал со сводчатым потолком в романском стиле и узкими окнами, в которых светились примитивные, но очаровательные витражи. Сквозь них пробивалось послеполуденное солнце, покрывая пол пятнами разноцветной мозаики. Монахи по своей традиции дадут ему ночлег. В конце концов, на много миль вокруг другого пристанища нет, как нет и дорог, по которым можно уехать. А утром его заберет арендованный катер и отвезет на главный остров. А потом... И с внезапной слабостью Логан понял, что не знает, куда теперь ехать. У него за спиной раздалось покашливание. Доктор Логан повернулся и увидел настоятеля, который смотрел на него, заложив руки за спину. Отец Бранвин приветливо улыбнулся. — Не повезло? — тихо спросил он. Логан покачал головой. Монах шагнул к нему. — Мне бы очень хотелось вам помочь, сын мой. Не знаю, что вы ищете, но понятно, что для вас это очень важно. Может быть, я докучливый старый дурак, но я принадлежу к религиозному ордену. И знаю, как хранить доверенные мне тайны. Позвольте мне помочь вам. Расскажите, что вы ищете? Логан колебался. Его заказчик не один раз подчеркнул, что дело требует абсолютной секретности. Но какой смысл в секретности, если она ничего не скрывает? Он уже посетил три важнейших книгохранилища, а также несколько библиотек поменьше, имея очень нечетко обозначенное задание. Гуманитарный эквивалент иголки в стоге сена. Неудивительно, что он ничего не нашел. Логан осторожно посмотрел на настоятеля. «Я ищу сообщение, свидетельство одного события». «Понятно. А что это за событие?» «Не знаю». Настоятель поднял брови. «Неужели?» «Это затрудняет дело». Все, что мне известно, случай должен быть достаточно заметным, чтобы его внесли в исторические хроники. Настоятель медленно обошел вокруг стола и сел. Его взгляд не отрывался от лица доктора Логана. — Нечто необычное, например, чудо? — Вполне вероятно. Логан помолчал. — Но, насколько я понял, это чудо, если можно так сказать, вовсе не божественного происхождения. — Другими словами, демонической природы. Доктор Логан кивнул. Настоятель медленно вздохнул. — Это вся информация, которой вы владеете? — Не совсем. Я знаю приблизительное время и место. — Продолжайте, прошу вас. Это событие произошло примерно 600 лет назад. И где-то там. Доктор Логан указал на северо-западную стену библиотеки. Монах выразительно посмотрел на него. «В море?» «Да. То, что могли увидеть местные рыбаки, находившиеся далеко от берега. Или, если день был ясный, то что мог разглядеть на горизонте над водой человек, шедший по прибрежным скалам?» Монах хотел заговорить, но потом замолчал, словно передумав. «Библиотеки в тех двух монастырях, которые вы посетили», — тихо начал он наконец, — «они тоже расположены на побережье». И обе находятся в северной части Атлантики, совсем как мы. Логан немного подумал и едва заметно кивнул. Настоятель ответил не сразу. Он смотрел мимо Логана, и взгляд у него был отстраненный, словно он смотрел на что-то далекое в пространстве, а может и во времени. Монах-библиотекарь собрал книги из-под локтя Логана и, неслышно ступая, вышел. Старая пыльная комната погрузилась в напряженное молчание. Наконец отец Бранвин встал. «Подождите меня здесь», — сказал он. «Я скоро вернусь». Логан подчинился. Настоятель пришел через 10 минут, осторожно неся в руках объемистый прямоугольный предмет, завернутый в черную материю. Монах положил его на стол и осторожно снял ткань. Под ней оказалась свинцовая шкатулка, инкрустированная золотыми и серебряными листьями. Сняв с шеи ключ, аббат открыл ее. — Вы были откровенны со мной, сын мой, — произнес он, — и я буду откровенен с вами. Он мягко похлопал по коробочке. Внутри то, что веками оставалось среди главных секретов Гримоулд-Касла. Сначала считалось, что владеть записями об упоминаемых здесь событиях просто опасно. Потом, когда росли и ширились легенды, сама рукопись стала слишком ценной и удивительной, чтобы ее можно было кому-то показывать. Но, думаю, вам, доктор Логан, я могу ее доверить. Пусть лишь на несколько минут. И монах медленно придвинул коробку через стол к Логану. «Надеюсь, вы не возражаете, если я останусь здесь, пока вы читаете. Я не могу потерять шкатулку из виду. Я принес клятву, когда принимал назначение настоятелем в эту обитель». Логан не стал открывать ящичек сразу. Он пристально смотрел на золотые и серебряные листья, покрывающие крышку. Несмотря на все свое любопытство, он колебался. «Может быть, до того, как начать, мне следует узнать что-то еще?» — спросил он. — Может быть, вы еще что-то можете мне сказать? — Я думаю, содержимое само вам все расскажет. На лице настоятеля появилась улыбка, не то чтобы мрачная, но и не слишком приятная. — Доктор Логан, вы, должно быть, знаете, что существовала такая надпись «Здесь монстры». — Да. — Она встречается на пустых местах на старинных картах. Настоятель опять замолчал. Потом аккуратно и тихо он постучал по шкатулке. «Читайте внимательно, доктор Логан. Я человек не азартный, меня волнует, пожалуй, только качество вина, того, которое каждый год ставит в сезон брат Фредерик. Но готов спорить, что это пугающее выражение пошло как раз отсюда».